Чего только не приходит в голову, когда стоишь перед клеткой обезьян. Когда европеец увидел ее впервые? Пожалуй, нет ни упоминания о ней, ни тем более ее изображений, в том, что дошло до нас от азиатских царств, от Греции и Рима. Обезьяна, слухи о которой вдруг после конца Рима и всей той эпохи, которую мы называем древним миром, стала для Европы загадочным, почти бесовским существом, как-то перестали доходить до Европы. В самом деле, трудно представить себе обезьяну в нашем орнаменте, средневековом орнаменте, даже у мавров, чуть не в триумфе. Какой-то вал лег между золотым древним миром и Европой. Трудно представить себе идущий в Риме или в Афинах снег. Скажем, что он и шел там чрезвычайно редко. Да, но идет же он все время во Франции, в эпоху, скажем, меровингов, на севере Франции, на юге, идет в Германии и в Италии. Генрих стоит на снегу, именно босой, именно на снегу. Вдруг стал идти снег. Один американец, проведший всю жизнь в Африке, где он охотился на зверей, из которых затем сооружал чучело для Колумбийского университета, написал книгу об этой своей жизни. Там есть удивительные вещи. Я еще вернусь к этому предмету. А сейчас, чтобы закончить воспоминания, передам вот тревоги по поводу того, можно ли убивать гориллу. Этот вопрос волновал тогдашнее, только недавно встретившееся с гориллой общество. В самом деле, уж очень похож этот зверь на человека. Да и зверь ли? Словом, тревога заканчивается успокоением в том смысле, что убивать гориллу можно. Следует описание охоты на гориллу. Они появляются на вершине горы, огромные каменноподобные силуэты, охотники в страхе, однако у горилл нет этой черной палки, из которой появляется огонь. Горилла убит, его освежуют, будут делать чучело. Он будет стоять вскоре в стеклянном кубе, рыжий, в длинных волосах, чем-то напоминающий кокосовый орех, с отвисшей от ярости, навязанной ему чучельником челюстью, показывая алые десны.